Я шмыгнул в сторону и ухитрился заглянуть в салон. Джоэл Фиклер, управляющий, дежурил у вешалки, где обычно хозяйничал Карл, как раз принимал плащ у какого-то джентльмена. Прижавшись спиной к кассе, стоял незнакомый мне человек в шляпе. Он наблюдал за всем происходящим в парикмахерской. Двое других, тоже в шляпах, сидели приблизительно в центре ряда стульев для клиентов, ожидающих очереди. Один из них облокотился на небольшой журнальный столик. Они о чем-то рассуждали, не проявляя большого энтузиазма. Два кресла, Эдда и Тома, были заняты. Два других мастера, Джимми и Филипп, сидели на своих табуретках возле стены. Жанет, второй маникюрши, не было видно. Я приблизился к двери и собрался войти в парикмахерскую, но мне загородил дорогу полицейский. Я удивленно вскинул брови. Из-за чего шум? Произошел несчастный случай. Внутрь никого не пускают. Каким же образом клиенты попали в кресло? Я тоже клиент. Только те, кто договорился заранее. У вас есть договоренность? Конечно. Я всунул голову в зал и закричал: «Эд, скоро ли?» Человек, облокотившийся о кассу, обернулся, чтобы посмотреть на меня, и тут же хмыкнул. «Будь я проклят! Каким ветром?» Присутствие в парикмахерской моего старого, знакомого и давнего недруга, сержанта манхэттенской полиции Пурли Стеббинса из отдела особо тяжких преступлений придавало ситуации совсем другой оттенок. Вплоть до этого момента я был небрежно равнодушен и в парикмахерскую-то пошел больше из чувства негодования на безголовых Вардес. Сейчас же все мои нервы и мускулы напряглись. Сержанта Стеббинса не заинтересовало бы мелкое мошенничество, а мне совсем не улыбалась возможность того, что я любезно предложил подождать в нашей передней двум убийцам. Великий Боже! Уж не столкнулся ли я опять с клиентами Нира Вульфа? Загремел голос Стеббинса. «Нет, если вы только сами не передадите их ему», — парировал я. «Что бы там ни случилось, я-то зашел сюда побриться только и всего. Представляете мое величайшее удивление, когда я увидел вас?» Полицейский отступил в сторону, и я переступил через порог. «Я здесь постоянный клиент», — добавил я, и повернулся к Фиклеру, который засеменил навстречу. «Как давно я оставляю у вас свои волосы, Джоэл?» Фиклер был намного ниже меня ростом. Возможно, по этой причине мне никогда не удавалось заглянуть в его черные узкие глаза. Он не слишком-то меня жаловал с того дня, как однажды забыл записать меня к Эду и выслушал по этому поводу несколько весьма нелестных замечаний. Но сейчас, судя по несчастному виду Фиклера, его обеспокоили дела куда более неприятные, чем моя безобидная воркотня. «Свыше 6 лет, мистер Гудвин», — сказал он. «Это, — сообщил он Пурли Стеббинсу, — знаменитый детектив мистер Арчи Гудвин. Мистер Ниро Вульф тоже ходит к нам». «Черта с два он сюда ходит», — проворчал Пурли, посмотрел на меня и издевательски повторил. «Знаменитый». «Ну, я пожал плечами. Тяжкое бремя славы, что поделаешь? Никуда не скроешься». «Да... гляди, чтобы у тебя от нее не получилось головокружение». «Так ты зашел сюда только побриться?» «Именно, сэр. Запишите это куда-нибудь, сэр, и я без раздумья поставлю свою подпись». «А кто твой мастер?» «Эд». «Грабов? Он занят. Вижу. По счастью, сегодня я не спешу. Могу потолковать с тобой или почитать газету, или сделать маникюр». «У меня нет настроения заниматься болтовней», — ответил Пурли, даже не почувствовав насмешки. «Знаешь ли ты работавшего здесь Карла Вардеса и его жену Тину, маникюрш?» «С Карлом меня связывали отношения настолько близкие, что я зачастую давал ему мелкую монетку за хранение своей шляпы и пальто. Не могу сказать, что я знал Тину, хотя, конечно, часто ее здесь видел. А в чем дело?» «Праздное любопытство. Никто не запрещает тебе ходить сюда бриться, поскольку и правда тебе это необходимо. Но когда я вижу тебя или Вульфа, у меня возникает желание все проверить. И неудивительно, верно? Так что на всякий случай скажи-ка мне, не видел ли ты сегодня утром Вардеса и его жену?» Конечно, видел. Я вытянул шею и прошептал ему на ухо. Я устроил их в нашей передней и велел ждать там, сам же поспешил тебя предупредить. Так что если ты... Хватит поясничать, взревел Стеббинс. Сейчас не время.